Глава 33. Длинноухое недоразумение запрыгнуло на кровать и рухнуло рядом, подсунув мокрый нос к моей щеке. Повозилась, устраиваясь поудобнее, и шумно вздохнула, сочувствуя переживаниям и горестям хозяйки всем сердцем, честным, чистым, преданным собачьим сердцем. Я прониклась, стало как-то теплее. Немного грустные блестящие глаза цвета темного янтаря, лоснящийся золотисто-шоколадный бархат шерсти, толстые лапы. Щенок заметно подрос за последнее время. «Как-то тебя надо назвать», — пробормотала я, погладив длинные потешные уши. Дверь аккуратно отворилась, и Каталина лично вкатила тележку с едой. Мне уже сутки как разрешалось есть бульон с разного рода перетертыми субстанциями, и действие это обставлялось с такой торжественностью, что организаторы императорских приемов могли бы просто загнуться от зависти. Если бы, конечно, догадывались о том, что происходит в поместье принца Тигверда. Ричард так дома больше и не появлялся. Он все вспомнил, понял, что я его простила, но не приходил. Мне было больно, грустно и даже немного страшно. Поэтому мы со щенком тяжело вздохнули и покрепче прижались друг к другу. «Все, изменяю. Другой мужчина мне не нужен, этот, между прочим, моложе и не предаст, а еще красивый, шоколадно-золотистый». «Миледи Вероника!» Каталина не могла выносить моих страданий, потому что искренне меня любила. Наклонившись поближе, прошипела: «А давайте овсянку подадим милорду, недельку-другую». Получилось кровожадно. Я рассмеялась. Угроза была страшная, и, честно говоря, хозяин поместья это заслужил. «Не стоит», — ответила я, «иначе он вообще пропадет в армейских частях, и мы его не увидим. Давайте сменим гнев на милость и обойдемся сырниками или оладьями. Их принц Тигверт любит меньше, чем блины». Повариха недовольно и выразительно зафыркала, показывая мне, что она думает о моей мягкотелости. Все еще безымянный щенок отвернулся от моей еды, видимо, показывал, как он относится к диетическому питанию. «Каталина, надо подумать и о других тоже. Всем надо питаться», — попросила я. «У нас ведь поместье полное людей». «Да, миледи», — с недовольным видом откликнулась Каталина. «Ладно, еще гости, ваши и милорда». «Так тут еще целый полк разместили. Народа толчется, целая армия». «Так не в самом же особняке», — возразила я. «В деревне», — уточнила наша непримиримая повар и добавила. «Но все равно непорядок». «Пригласите ко мне дам», — попросила я. «А вы будете с ними вести светские беседы?» Мне достался в высшей степени подозрительный взгляд. «Именно так, о судьбах империи Тигвердов». «Миледи», — покачала она головой. «Это дело мужское, вам не положено. И вообще, пока еще рано чем-либо заниматься. Вы слабы, вам надо кушать». Я рассмеялась. «Мы-то с вами знаем, что женщины умнее мужчин, правда?» Я подмигнула круглолицей кухарке. «Конечно, миледи». Женщина просто расцвела от подобного замечания. Мне стало смешно, и я продолжила. «А то они, допустим, статьи в прессе полагают за несущественную мелочь. Никто не обращает внимания, а потом выясняется, что газеты — орудие в руках заговорщиков». «Это все очень важно, миледи». Каталина нахмурилась, наливая суп. «А теперь вы должны покушать, а то у вас не хватит сил на все задуманное». Я поела и решила, что пора действовать. Осторожно, стараясь не делать резких движений, перебралась в комнату, примыкающую к спальне, на диванчик. Сидеть я долго не могла, а полулежать очень даже. Странно было то, что Ирвин, обычно настаивающий на том, что надо подниматься и двигаться, в этот раз себе изменил. Целитель категорически запретил выходить дальше покоев. Смущался он при этом страшно. Поэтому я сделала вывод, что вряд ли этого требовало мое состояние здоровья. Уверена, он выполнял высочайшее поручение. «Привет», — первая заглянула мама. «Заходите», — приветственно помахала я рукой. «Разговор есть». Второй зашла Луиза, как всегда, элегантная, с безукоризненной прической. Она выглядела так, будто над ее внешним видом порхали с раннего утра стилисты, визажисты, косметологи, массажисты и прочее, и прочее, и прочее. Надо как-нибудь все-таки спросить, как ей это удается, а заодно попросить быть моим личным консультантом. Не мешает заняться собой. «Добрый день», — улыбнулась она. «И меня сюда отправили, Вероника, под усиленную охрану личного полка принца Тигверда. Посчитали, что на меня, Алана и Дениса тоже могут устроить покушение». «Денис все-таки стал начальником уголовной полиции?» «Да, он принял предложение императора». «А сын?» «В академии». Вот перед Наташей, которая появилась следом, мне было неловко. Но приглядевшись, я поняла, что выглядит она вполне довольной. Ее положение стало чуть более заметным. Одета она была по-домашнему, не по-имперски. «Не переживайте», — сразу сказала мне писательница, запахнув мохнатый розовый халат. «За медицинское обслуживание имени милорда Лица я могу на многое пойти. Во всяком случае, на переезд в империю точно. К тому же здесь такие типажи для книг, закачаешься». Я выдохнула с облегчением и поинтересовалась. «А милорд Лиц — это кто?» Раздался смех. «Ника!» — возмутилась мама. «Как можно не знать, как зовут человека, который тебя лечит?» «Ирвин». «Правильно, Ирвин», — пояснила Наташа. «Но кроме того, он еще и милорд Лиц. И, кажется, барон». «Понятно». В углу сидела Джулиана. Было видно, что ей неловко в этом богатом доме. Девушка упорно ходила в своей одежде, залатанные старые вещи в несколько слоев. Конечно, мы с Ричардом заказали ей новую одежду. Она ее приняла, поблагодарила, но не носила. Видимо, нужно время. Я понимала и не возмущалась. «Итак», — обратилась я к дамам, когда они расселись. «Я пригласила вас, чтобы сообщить замечательное известие. У меня есть для вас работа». Я оглядела нашу компанию. Луиза, икона имперского стиля. Мама в брюках, водолазке и кардигане. Сильно беременная Наташа в домашнем костюме с кошечками и ярко-розовом пушистом халате. Фарфоровое личико Джулианы, одетый в стиле а-ля имперский бомж. Завершала стилистическую группу моя собственная персона в пижаме и пледе на римский манер. Ну что ж, пора вести свое войско к победе. Уж какое есть. «Мы готовы, дочь», — с одобрением проговорила мама. «Ты явно залежалась». «А милорд Верт не будет против?» — осторожно спросила Луиза. Мама и почему-то Наташа посмотрели на нее с насмешкой. Джулиана сделала вид, что сливается с мебелью. В этом ей очень мешал щенок, который крутился вокруг нее и всячески намекал, что художнице выпадает высокая честь его погладить. Девушка вздохнула, сдалась и улыбнулась. Я залюбовалась теплой искренней улыбкой, честной и открытой, даже от сердца отлегло. Колючая враждебность Джулианы была просто психологической защитой. У меня было достаточно педагогического опыта, чтобы понять, мы сработаемся точно и, скорее всего, подружимся со временем. А щенок? Щенок был в восторге. Его гладили, чесали за ухом и ласкали взглядом ярко-зеленых глаз. Тот еще дамский угодник. Как же тебя все-таки назвать? В империи просто необходим прогосударственный журнал сплетен, формирующий необходимое правительству отношение к государству, императору и членам его семьи. Кроме того, мы с вами должны будем издавать газету. Это уже просьба самого императора. «Газету и журнал? С какой периодичностью?» Тут же спросила мама. «Думаю, раз в неделю, и то, и другое». «Так делать не принято», — не смогла удержаться Джулиана. Луиза согласно кивнула. Газеты выходят каждый день со свежими новостями, а журналы — раз в месяц. Либо на научную тематику, их выпускают при университетах, либо какие-то военные по подписке. «Отлично!» — обрадовалась я. «То есть никто так не делает, верно? Значит, мы будем впереди империи всей». «Как именно?» — не разделила мой энтузиазм журналистка. «Мам, у тебя в сумке случайно не завалялось чего-нибудь полистать из нашего?» «Поняла», — поднялась мама и ушла. «Его Величество, думаю, не откажет нам в любезности лоббировать наши проекты», — продолжила я. «И не даст, кстати говоря, развернуться конкурентам. Еще надо подумать о стоимости издания, чтобы была невелика. Тогда можно развернуться очень широко. А еще можно будет печатать в конце журнала роман с продолжением, словно бы и ненароком проговорила писательница, как во времена Александра Дюма отца». «Чудесно! Вы читаете мои мысли, Наташа!» — улыбнулась я. А писательница стала пояснять нашим имперским дамам. Была такая практика в издательстве журналов. Это период 19-го – начала 20-го века истории нашего мира. Тогда нанимали молодых и голодных певцов художественного слова. Например, Дюма отец так публиковал «Трех мушкетеров», а Куприн – свои ранние рассказы. Так почему бы не воспользоваться чужим опытом? «Я думаю, надо что-то про магию. Что-нибудь из того, что в нашем мире называется фэнтези. Только аккуратно, Наташа. Не забывайте, мы с вами находимся и пытаемся участвовать в общественной жизни мира, в котором эта самая магия действительно существует. Вы меня понимаете?» «Конечно. Но мне нужен консультант». «Хорошо, подумаем». «Вот», — стремительно вошла мама. «Держите». И она передала толстый глянцевый журнал Джулиане, который та стала изучать просто с жадностью. «А чему мы посвятим первый номер журнала?» — не отрываясь от своей добычи, спросила девушка. «Принцу Брэндону», — сразу ответила я. Время подумать у меня было. У него как раз скоро день рождения. 15 апреля, через месяц с небольшим, в его честь будут давать бал», — подтвердила Луиза. «Фотографий бы красивых побольше», — мечтательно проговорила мама. И Наташа энергично закивала. «Имперские мужчины такие колоритные!» «Но они не согласятся», — пробурчала Джулиана, не отрываясь от фотографий девушек, демонстрирующих бикини. «Не думаю, что принц или Ричард будут в восторге», — хищно сказала я. «Но с ними я точно договорюсь. А остальным прикажет его величество. Мы же будем писать о том, какие они все замечательные». «А что взамен?» — с подозрением проговорила журналистка. «Мы издаем прогосударственную газету». «Будем печатать ложь для имперского режима?» — возмутилась девчонка. «Зачем сразу ложь?» — с удивлением посмотрела на нее я. «В империи достаточно всего, что можно покритиковать. Например, имперские аристократы. У меня был опыт общения. Жуть просто». У Луизы глаза сверкнули ненавистью. «Уголовная полиция», — продолжила я. «Мне бы хотелось повлиять на текущее положение дел в этой области». «Это правда, что вас там забили почти насмерть?» Джулиана оторвалась от журнала и смотрела мне прямо в глаза. Мама побелела, я скривилась. «Простите», — тихо проговорила девушка, явно жалея, что так бестактно проявила любопытство. «Ничего», — ответила я. «Просто вы не обижайтесь. Иногда забываете, что рассказываете о живых людях, а у них есть чувства, гордость, достоинство, семьи, и они могут быть невиновны». «Но правду, Джулиана...» «Как мы знаем, правда, она где-то посередине. Император, Ричард и Брэндон Тигверды, они люди, вы согласны? Со своими достоинствами, недостатками, со своим прошлым. У них так же, как и у остальных, живущих в империи, есть чувства, сомнения, мечты. Их власть и избранность — это не только преимущество, но и тяжелейшее бремя огромной ответственности. Нам нужен взгляд, не дающий категоричных оценок. Вы сможете так работать?» «Можно подумать, у меня есть выбор», — проворчала девчонка. «Есть», — кивнула я. «Вы подписываете бумаги о неразглашении и можете быть свободны. Отработаете повинность в приюте, чему-то научитесь. Надеюсь, больше не попадете в такую ситуацию с работодателем. А что касается меня, как вы понимаете, мне нужны не столько сотрудники, сколько соратники. Потому что женщина, издающая периодику, — это нонсенс. А для империи — почти революция. Подумайте, издательство будет поддерживать императора, и за это нас тоже будут клевать. Так что что-то доказывать еще и своему окружению у меня просто не будет ни сил, ни желания. Я могу подумать. На здоровье. Только в своей комнате». Джулиана с сожалением положила номер, дошла до двери и обернулась. «Это шанс для меня», — тихо проговорила она. «Бесспорно. И меня никто не заставит писать материалы, которые противоречат моим убеждениям. Нет. Однако могу я попросить вас уточнить, в чем именно вы убеждены? Аристократы — бездельники, злые, бессердечные люди». Я рассмеялась. «Вон, Луиза, бывшая баронесса Кромер, с вами согласна». «А вы?» «Частично. Аристократы, они разные, и у вас будет возможность в этом убедиться. Что еще? Жизнь простого человека должна год от года становиться лучше». «С этим согласны все присутствующие. И император Тигверт с сыновьями, я уверена, тоже так считает. И наши читатели. Только один нюанс. В результате чего эта жизнь должна становиться лучше? Если в результате кропотливой тяжелой работы, я только за. Если в результате мятежа, что сейчас пытаются протащить бунтовщики, так я им не верю». «А могу я задать вам вопрос?» — спросила журналистка. «Вам-то все это зачем надо?» «Заработать денег и заслужить титул». «Зачем?» — изумилась девчонка. «Титул, как понимаю, у вас уже есть. Да и с деньгами проблем быть не должно. Понимаете, мне все это нужно заслужить, иначе никак». «Понимаю», — улыбнулась Джулиана. «Я согласна, я буду с вами работать».